Глава 13. Ида. «Теперь мы с вами в расчете». Эти слова все еще звучали у меня в голове, пока я, едва передвигая ногами, шла в больничное крыло. Даже в проводнике не нуждалась. Этот путь уже могла проделать с закрытыми глазами. Ладони ужасно соднили, но я едва ли обращала на это внимание. Поступая в институт Айлин, я и вообразить не могла, что всего за какую-то неделю моя жизнь настолько изменится, что у меня появятся заботы и поводы для волнения куда более сильные, чем просто учеба. Неужели я и впрямь это сделала? Воспользовалась магией, чтобы нанести удар по порождению тьмы. Магией! Просто не верится. Коридоры института в столь поздний час были пусты. Мои шаги прорезали звонкую тишину и отскакивали от стен гулким эхом. Погрузившись в размышления, я не расслышала, как к ним добавились другие, сопровождающиеся парой негромких голосов. Поэтому столкновение с Эмбер и Лайрой стало неожиданностью. Неприятной неожиданностью, на которую у меня не осталось моральных сил. «О, какая встреча!» — ухмыльнулась Эмбер, преградив мне путь. «Нищая бродяжка снова скитается по нашему замку!» «С каких это пор он ваш?» — вяло отмахнулась я и попыталась их обойти. Не вышло. Стоило мне шагнуть в сторону, как Эмбер сделала то же самое. Краем глаза я заметила, что Лайра с беспокойством поглядывает то на меня, то на подругу. Кажется, ей ввязываться в очередную стычку не хотелось. Не то из-за внушения лорда Снэша, не то после нашего последнего столкновения в гостиной у камина. «Скоро самой настоящей бродяжкой станешь», — самодовольно бросила Эмбер. «Из института тебя рано или поздно вышвырнут, и возвращаться тебе будет некуда». Я намеревалась игнорировать ее слова, но последняя фраза заставила непроизвольно насторожиться. «Почему некуда?» — переспросила у нее. «Потому что скоро от ваших убогих кварталов останется один пепел», — с такой же гадкой улыбкой охотно сообщила Эмбер. «Ко мне только что брат заезжал, говорит, в низах все полыхает». Если еще недавно меня одолевал жар, то теперь внутри все разом сковало льдом. К горлу подступил шершавый комок, когда я вспомнила алое, увиденное на балконе зарево, зарево от пожара. Что кричала и над чем смеялась Эмбер мне в спину, я уже не слышала. Просто, круто развернувшись, на всех парах побежала по длинным коридорам, выбежала через парадную дверь и устремилась к воротам. В этот момент меня не волновали ни соднящие ладони, ни отсутствие верхней одежды, ни возможная встреча со снующими на улицах порождениями тьмы. Нет, Эмбер не врала насчет пожара в наших кварталах, я в этом не сомневалась. Слишком довольным было ее лицо, слишком много неподдельного злорадства в голосе. Но я отчаянно надеялась, что наш дом, мой дом, пожар обошел стороной. В его стенах сосредоточились мои последние воспоминания о родителях, о счастливых проведенных там с ними годах. Там был мой чердак, мой любимый бедный кот, и какие-никакие опекуны были тоже. Пусть я и не питала к тетушке Эльзе и дядюшке Риусу теплых чувств, какая-то моя часть переживала за них». Погибнуть в огне я не пожелала бы и врагу. Откуда он взялся, этот огонь, билось в мыслях, когда я выбегала за распахнувшиеся передо мной золотые врата. Откуда пожар? Гарь. За пределами покрывающего институт купола ее зловоние было повсюду, перемешалось с горечью сухих листьев и напитало воздух. Ночное небо окрашивали яркие огненные блики, ветер приносил едкий запах дыма, от которого слезились глаза и перехватывало дыхание. Ведущая вниз дорога была пуста, по пути мне не встретилось ни одного человека, а еще она казалась бесконечно долгой, нескончаемой, а я сама неповоротливой, слишком медлительной, вязнущей в пропахшем гарью воздухе. Когда выбегала из института, я совершенно не задумывалась о том, как стану добираться до своего квартала. Но мне повезло. На первой же остановке стоял запряженный как ренами омнибус, уже готовый отходить. Внутри сидела всего пара человек. Мужчина в пенсне, прижимающий к себе портфель, и парнишка лет 15. Причем мужчина показался мне смутно знакомым. «Все пропало. Все!» — бормотал он побелевшими губами. «Столько труда, столько сил!» И тут я его вспомнила. В соседнем с нашим квартале располагалась знаменитая на всю округу пекарня, совладельцем которой он являлся. Мы, покупатели, Чаще общались с господином Дайтером, вторым владельцем и главным пекарем по совместительству, а этого господина видели редко. «Простите», — в горле от волнения пересохло, и мой голос прозвучал хрипло. «Что пропало?» «Пекарня горит», — подняв на меня ничего не выражающие глаза, ответил он. «Пекарня?» — эхом повторила я, ощущая, как сковавший изнутри холод усиливается. «Но как? Почему? Кто-то поджег склады», — подал голос паренек, взглянув на нас из-под козырька кепки. «Говорят, специально, чтобы, пока все отвлекаются на огонь, тьму в империю впустить. А у меня папаня на складе работает, сегодня его смена, мне к нему срочно надо. Маманя пускать не хотела, а я все равно поехал, потому что...» Его сбивчивую речь прервало громкое кудахтанье кокренов, и в следующий миг амнибус резко встал. Выглянув в окно, я обнаружила, что мы остановились в том районе, откуда до наших кварталов добираться с четверть часа. «Дальше не поеду», — бросил извозчик. «За центральной площадью дурях знает, что творится». «Но как же так, любезный?» — встрепенулся владелец пекарни. «У меня семья там, мне к ним нужно». «И мне нужно!» — запальчиво воскликнул парнишка. «Вам нужно? Вы идите!» — грубовато отозвался извозчик. «А у меня тоже семья, и они хотят видеть меня живым». Я вышла из амнибуса первой. Оказавшись на улице, машинально уткнулась носом в рукав, пытаясь защититься от едкого обострившегося запаха гари. Здесь уже было не так тихо, как в районе института. С соседних улиц доносились крики и стук колес, чьи-то голоса сливались воедино, рождая какофонию шума. Рациональная моя часть понимала, что я действую безрассудно и опрометчиво, и пока еще не поздно следует повернуть назад. В конце концов, что я могу? Даже если удастся попасть к своему дому, какой в этом толк? Никакого. Сплошной бессмысленный риск. Но другая моя сторона, та, которую я долгие годы старательно подавляла, толкала вперед. Это было почти как в тот раз, когда я, услышав гонг, вместо того, чтобы поспешить домой, почему-то забралась на крышу. Совершенно нелогичный поступок, положивший начало грандиозным переменам в моей жизни. Я дала себе несколько долгих секунд на то, чтобы собраться с мыслями, прислушаться к глазу разума и передумать. А потом решительно шагнула вперед, туда, откуда ветер приносил запах горького пепла. «Подождите, я с вами!» — настиг меня оклик владельца пекарни. «Я тоже!» — заявил поравнявшийся со мной парнишка, на лице которого испуг соседствовал с отчаянной решимостью. «Похоже, нам всем в одну сторону». Следующие минут 15 тянулись невыносимо долго, хотя я практически бежала по окутанным неплотным дымом улицам. Вопреки ожиданию, ни хаоса, ни паники в городе не было, разве что все прохожие передвигались быстрее обычного и были взволнованы, а за окнами домов виднелись фигуры любопытных зевак. Практически у всех, кто в этот поздний час рискнул выйти на улицу, имелся осветительный артефакт. У семенящего за нами владельца пекарни он тоже был. Наверное, именно поэтому Финн, так звали парнишку, предпочел присоединиться к нам, хотя ему явно не терпелось оказаться на месте как можно скорее. Положа руку на сердце, я и сама хотела снова сорваться на бег, но глаз разума хоть и притих, а все-таки не умолк окончательно, и я тоже посчитала, что осветительный артефакт – какая-никакая защита. Несмотря на обстоятельства, мысли стали ясными. Пока я шла и машинально отмечала детали окружения, в сознании выстраивалась логическая цепочка происходящего. Финн сказал, что пожар не был случайностью, и его устроили, чтобы впустить тьму. Спорное утверждение, ведь огонь — это свет, близ которого порождения появиться не могут. Но если пожар велик, потушить его без помощи феникса, в котором огонь не страшен, не смогут. И пока фениксы будут заняты пожаром, прорывы случатся в другом конце города, а, скорее всего, уже случились, чему я стала невольной свидетельницей. Но кому вообще нужно впускать под купол тьму? Зачем? Это ведь какой-то изощренный способ самоубийства. Нет, я знала о слухах, которые ходили по Артагану уже не первый год, о том, что среди нас есть те, кто желает заключить союз с тьмой и совершить переворот, но это всегда казалось мне полнейшим бредом. Если люди с такими идеями и существовали, то наверняка их быстро вычисляли и применяли по отношению к ним соответствующие меры. Но тогда откуда все-таки пожары? Продолжала маячить в голове мысль. И почему серьезные прорывы случились две ночи подряд? Впрочем, задаваться этими вопросами я перестала, когда мы трое оказались на главной улице нашего района. Мне думалось, что эти кварталы будут находиться в оцеплении, и пройти внутрь будет проблематично, но ошиблась. «Барьер поставили», — первым смекнул запыхавшийся владелец пекарни. «Преодолеть его могут только те, кто здесь живет». Нас с ним барьер пропустил беспрепятственно, а вот Финн наткнулся на невидимую преграду. Проступившее на его лице отчаяние достигло апогея, и мне стало искренне от всего сердца жаль. «Но там же папаня!» — воскликнул он. «Почему я не могу пройти?» Вернувшись к нему, я сделала то, что, пожалуй, следовало сделать с самого начала. «Послушай», — произнесла, глядя в его беспокойные глаза, — «ты ведь мужчина, и твой отец мужчина, я уверена, сильный и смелый, а твоя мама осталась одна, без поддержки вас обоих. Как ты думаешь, кому твоя помощь сейчас нужна больше?» В тех самых глазах отразилась тень сомнения. «Ты оставил ее, сбежал», — закрепляя успех, продолжала я, — «а она в тебе нуждается, к складам тебе сейчас все равно не попасть, возвращайся обратно». «Но, папаня...» — Финн совсем по-детски хлюпнул носом. «Там же словно сама преисподняя разверзлась, я слышал». «Слухи сильно преувеличены, с уверенностью, которой совсем не испытывала, сказала я. А твой папа тоже обязательно вернется, вот увидишь. Думаешь, он обрадуется, что ты сбежал из дома, бросив маму?» Судя по сменившемуся выражению лица Финна, мои слова возымели нужный эффект. Пробормотав что-то неразборчивое и покусав губу, он в конце концов помчался в обратном направлении, на этот раз на полной скорости, лишенной компании медлительного человека преклонных лет. К слову о том самом человеке. Пока я разговаривала с Финном, владелец пекарни успел уйти, и теперь единственной моей защитой перед порождениями тьмы являлся свет фонарей. Не мешкая, я бегом устремилась вперед по освещенной улице. Дым здесь казался плотнее, едкий запах гари ощутимее. Людей тоже было больше. Нет, их было очень-очень много. Все местные высыпали на улицу, переговаривались, сжались друг к другу и передавали свежие новости. И если вначале я совершенно не видела следов пожара, то вскоре они стали заметны. Склады, с которых начался пожар, располагались в середине квартала. Больше всего я боялась, что ветер разнес огонь по всему району, и, к несчастью, это опасение подтвердилось. Из-за того, что на одном из складов хранились магические артефакты, подпитанное, высвобожденное из них магией пламя легко разносилось даже по каменным домам. Повсюду сновали пожарные, на охваченные огнем крыши лилась вода, некоторые жители, объединившись, тоже пытались тушить пожары. Что-то уже успело сгореть, что-то только начинало, то тут, то там в вышине мелькали яркие силуэты фениксов, а я все бежала. Дыхание сбилось, в боку нещадно кололо, от дыма выступили слезы на глазах. Остался всего один квартал, отделяющий меня от дома. И именно здесь, на небольшом перекрестке, я увидела то, что вынудило меня непроизвольно остановиться. Дом четы Бейрси пожирало безжалостное пламя. Его тушил целый отряд пожарных, но от балконов уже остались одни догорающие угольки, стекла на окнах треснули, и даже уйма защитных, навешанных на стены артефактов, не смогла защитить одну из них от частичного разрушения. Господин Бейрси с женой стояли неподалеку, поникшие, беспомощные, потерянные. На Элеоноре, прижимающей носовой платок к дрожащим губам, не было лица. Казалось, она постарела лет на 10. Как бы я ни относилась к Люции, в этот момент меня переполнило сочувствие по отношению и к ней, и к ее родителям, потому что сейчас они являлись частью одной большой, неожиданно настигшей нас всех беды. Но, по крайней мере, все были живы. Сгоревший дом – дело поправимое, особенно если у тебя есть деньги. А судя по двум увесистым сумкам, которые прижимали к себе господин и госпожа Бейрси, все самое ценное они вынести успели. Я хотела было подойти к ним и спросить, не видели ли они моих опекунов, но быстро себя одернула. Вряд ли они сейчас расположены отвечать на вопросы и адекватно на что-либо реагировать. Последний рывок, бесконечно долгие минуты, и я оказалась стоящей ровно напротив своего дома. Дома, еще недавно объятого огнем. Дома, который успели потушить, и теперь он, покрытый черной копотью, походил на несчастного рианца, гонимого и всеми позабытого, но уцелевшего и сохранившего жизнь. Мой взгляд медленно скользнул от нижних этажей до верхних, каждый из которых не обошел огонь. Глубоко вдохнула, прежде чем посмотреть на самый верхний этаж и чердак. Большинство домов начинали гореть именно с крыш, и шансы на то, что наш этаж уцелел, были минимальны, если существовали вообще. Сердце подскочило и забилось где-то в районе горла, уже в который по счету раз, не веря себе, я смотрела на место, где прожила почти 19 лет. Весь дом покрывала черная копоть, многие окна зияли провалами, несколько балконов обрушились, а наш этаж был цел, как и чердак. На первый взгляд казалось, что они не изменились, будто огонь к ним вообще не подобрался. Чистое, аккуратное, светлое пятно на фоне разрухи и копоти. Просто немыслимо. «Мяу!» – неожиданно раздалось протяжное кошачье завывание. В следующее мгновение на руки опешившей мне запрыгнул огромный и пушистый рыжий вихрь. Впрочем, не совсем рыжий, учитывая большие черные пятна на его длинной шерсти. «Кот!» – обрадовалась я, крепко прижав его к себе. «Слава Пресветлому, с тобой все в порядке!» От испытанного облегчения я была готова разрыдаться, но выработанная за долгие годы привычка не позволила слезам выйти наружу. «Ида!» — раздалось следом восклицание. «Инида Трендж!» Тетушка Эльза всегда называла меня полным именем и фамилией, когда сильно нервничала или злилась. Она спешила ко мне, одетая в совершенно нелепое ярко-розовое платье и розовую же шляпку, на которой при каждом шаге подрагивали тощие перья. «Тетушка!» Ей я обрадовалась тоже. «Как вы? Где дядюшка Риус? С ним все в порядке?» «В порядке. Что ему сделается-то?» — отмахнулась она. «Утешать господина Бейерси отправился. До нас огонь дойти не успел, пожарные его потушили. Хотя, конечно, странно это. Все дома с крыш гореть начали, а наш — снизу». Тетушка чистила с присущими ей визгливыми нотками, рассказывая, как пила в гостиной чай, а потом заметила на улице яркие блики, как почувствовала запах гари и, заподозрив неладное, выглянула в окно, как посмотрела вниз и едва не лишилась чувств, увидев, что основание дома пожирает пламя. «А ты-то как здесь оказалась?» — оборвав себя на полуслове, без перехода спросила она. «Узнала, что в наших кварталах пожар», — ответила я, поглаживая мурчащего кота. «Не могла не прийти». Тетушка Эльза исследовала меня пристальным взглядом с ног до головы. От этого цепкого взгляда явно не укрылись ни красивая институтская форма, ни сидящий на моих руках кот. «Платье испачкаешь», — закончив осмотр, неодобрительно произнесла она. «И в этом вся тетушка. Вокруг огненный апокалипсис, а она печется о какой-то ерунде». Внезапно среди царящего вокруг шума прозвучал полный отчаяния крик. Не просто крик, крик с призывом о помощи. Исходил он оттуда, где еще полыхали и дымились дома. «Что там?» — спросил находящийся неподалеку пожарный. «Да малому какому-то ногу придавило», — отозвался другой, прибежавший с той стороны. «Полез рях знает куда, прям в огонь дурной. К складам все рвался, а сейчас его огненное кольцо окружило, никак прорваться не можем. Жаль, погибнет пацан, не успеем спасти». Это могло быть простым совпадением, если бы только я не узнала голос, повторно воззвавший о помощи. Финн, этот отчаянный глупый мальчишка, каким-то образом все-таки обошел установленный в нашем районе барьер и полез прямо в огонь, желая добраться до отца. Когда крик прозвучал в третий раз, я опустила кота на землю и устремилась в том направлении, откуда он доносился. «Стой!» — прозвучал мне в спину крик тетушки Эльзы. «Куда понеслась, оголтелая?» Куда понеслась, оголтелая знала. А вот зачем? Вопрос, которым задаться не удосужилась. Наверное, сегодня была просто такая ночь, в которую все установленные ранее запреты оказались разрушены, а логика и здравый смысл подчастую проигрывали чувствам и интуиции. Мною двигал тот же порыв, который заставил мчаться сюда из института, тот же, благодаря которому я, выйдя из амнибуса, не повернула назад, избрав противоположное направление. «Погибнет пацан, не успеем спасти», билась в мыслях, заглушая все окружающие звуки. Он находился совсем неподалеку, окруженный, как и сказал пожарный, кольцом огня. Я бы даже не поняла, что за этой высокой огненной стеной кто-то есть, не доносись из-за нее переходящие в завывание крики. «Ни одного феникса рядом», — посетовал кто-то из собравшейся поблизости толпы. «Ну как же так? Да сделайте вы что-нибудь, ребенок сейчас заживо сгорит!» Башмачная, у которой все и происходило, судя по всему, вспыхнула быстро и вовремя потушить ее не успели. Деревянное двухэтажное строение оказалось полуразрушено, крыша провалилась, и упавшие обгорелые обломки каким-то образом упали прямо на пробегающего мимо Фина. По крайней мере, так мне это представлялось, когда я увидела эту ужасную картину. Обычная вода гасила подпитанное магическими артефактами пламя очень медленно. Пожарные выливали на образовавшуюся пламенную стену все, что оставалось у них в запасе, но этого не хватало. И хотя их форма тоже была оснащена противоогненными артефактами, пройти через такое пламя они не могли. Когда ветер летит с востока, в смерть обращая жизнь, глядя в глаза ему, вспомнишь, ты в пламени не сгоришь. Как это обычно бывало, стихи пришли неожиданно и в самый неподходящий момент. А может, как раз в подходящий? Может, они ключ к тем самым чувствам и интуиции, которым я так долго не давала себя проявлять? Да, эта ночь и впрямь была сплошным безумием, моим личным безумием. Иначе как объяснить то, что я, неотрывно глядя на танцующий смертоносный танец огня, шагнула к нему, непроизвольно, завороженно, как мотылек, которого влечет неукротимое яркое пламя. В груди появилось знакомое жжение, стремительно распространяющееся по всему телу. Как и пару дней назад, стоя у камина, я чувствовала, что все внутри стремительно нагревается, как само мое тело становится приятно горячим. Еще один шаг, и еще один, и впрямь безумие. Должно быть, я действительно сошла с ума, если мне кажется, что окруживший Фина огонь живой. Буйный, но любопытный, готовый договориться и пропустить, если ты знаешь, как нужно с ним разговаривать. «А это еще кто?» — прозвучало где-то сзади. «Стой, идиотка! Да что ж кругом одни самоубийцы?» Остановить меня никто не успел. Подталкиваемая не то какой-то неведомой силой, не то живущим во мне самой знанием, сделала решающий шаг. В эту самую ночь, в эти пропахшие гарью и дымом мгновения, я, увязая в замедлившемся времени, шагнула прямо в огонь.